Глава 4. Структура книги. В этой книге я предлагаю вам выбраться из беличьего колеса, остановиться и понять, чего вы на самом деле хотите от своей работы и от жизни, а затем принять взвешенные решения относительно собственного будущего. В следующих 4 частях мы подробно проанализируем каждый из основных типов мотивации. Вы узнаете о каждом типе мотивации, о том, какие различные формы он может принимать и какое влияние оказывать на вас и вашу работу. Вы найдете практические рекомендации, как максимально задействовать каждый тип мотивации и избежать распространенных ловушек. После того, как мы изучим 4 типа мотивации, мы поговорим о том, как лучше их комбинировать для работы над каждым конкретным проектом и для развития вашей творческой карьеры в целом. Вы познакомитесь с разными вариантами таких комбинаций и узнаете, как их используют современные профессионалы в различных областях, где необходим творческий подход – от искусства до коммерции и предпринимательства. Как вы увидите, есть много разных способов выстроить карьеру в творческой индустрии и много разных способов комбинировать различные типы мотивации. И тем не менее, мы все испытываем одинаковую, незабываемую радость, когда нам удается совместить свои желания, честолюбивые помыслы, ценности и влияние окружающих и запустить вертушку мотивации. Возможно, при первом прослушивании вы решите перескочить через некоторые практические задания и вернуться к ним позже, когда станет ясна общая картина. В этом нет ничего плохого, но все же обязательно проверяйте каждый принцип на практике. Ценность этой книги, как и ценность работы с коучем, заключается не в том, что вы узнаете, и даже не в том, что вы поймете, а в том, что вы в итоге сделаете. Не забывайте, мотивация – это то, что заставляет вас двигаться. Так что вперед!